Глава 9. «Да прекрати же ты пялиться на меня!» Я попыталась вырвать руку из схватки Помпея и прикрыться. Получилось. Вот только не потому, что я внезапно вернула все свои силы. Нет, я все еще была до невозможности слабой, утопающей в тяжести собственного тела. Да и в самом лучшем своем состоянии не смогла бы физически противостоять Помпею. В этот момент он сам позволил мне убрать свою руку. Выглядел странно. Так, словно в нем что-то буйствовало, ломало. Внутренне разрывало на куски, но при этом Альфа продолжал смотреть на мою грудь. Даже вопреки тому, что уже сейчас я закрыла ее руками. Я раньше никогда не видела Помпея таким. Мы столько лет были знакомы, даже жили вместе. Бывало такое, что сутки проводили рядом друг с другом, и мне казалось, что я его знала, из-за чего хотя бы частично могла предугадать его действия или мысли, а сейчас мне казалось, что предо мной совершенно другой, незнакомый мне парень. Внутренне черный, как сама тьма, свирепствующая. Слишком острая, для меня непредсказуемая. Из-за этого я его не понимала и не осознавала, чего ожидать. Напрягалась и интуитивно пыталась искать способы защиты. Но внезапно Помпей отстранился. Ладонью растрепал и без того взъерошенные волосы. После чего отошел в другой конец комнаты, к окну. Там достал мятую пачку с сигаретами и подкурил. Уже теперь казался еще более напряженным. Изнутри полыхающим, но молчаливым. Так, словно Альфа пытался разобраться с тем, что бесновалось внутри. А я, притихнув, боролась с желанием спросить, о чем он сейчас думал, что с ним происходило. Но не потому, что мне было интересно внутреннее состояние Помпея. На него мне глубоко плевать. Пошел бы он куда подальше, желательно в ад, и я была бы рада. Но от этого ублюдка зависела моя стая, и я все еще пыталась понять такого Помпея. Чего от него ожидать? Собравшись силами, я уже намеревалась задать Помпею один из множества тех вопросов, которые крутились у меня в голове. Но внезапно Альфа отбросил окурок в сторону и пошел к двери. Вышел в коридор и захлопнул ее. Сделал это с такой силой, что дверь чуть не слетела с петель. «Куда он пошел?» — тихо спросила у самой себя спустя несколько минут, когда мне нервы зашалили от слишком тревожной тишины. И тут же вздрогнула от оглушающего грохота, который, судя по всему, исходил откуда-то из дальней части коридора. Грохот затих, но потом опять возобновился. Звучал вспышками, раз за разом разрывая тишину. Помпей буйствовал, крушил. Чёрт, что с ним? Неужели окончательно сошел с ума? Я напряглась, причем очень сильно. Наверное, мне помогало то, что вколол тот доктор. Оно заглушало течку, давая мыслить более-менее трезво. Вот только в этой трезвости возникали далеко не самые хорошие мысли. Я села на кровати, но все так же сжималась от каждого грохота. А он казался бесконечным, словно Помпей собирался разгромить весь отель. Но в этом ужасе у меня появилось время подумать, которое стойко переплеталось с желанием убежать. Вот только бежать уже поздно. Да и некуда. У меня был лишь тупик и чудовище, которое меня в него загнало. Я опять легла на кровати и закрыла глаза. Больше не вздрагивала. Прислушивалась к грохоту. Он все так же казался бесконечным, но в какой-то момент затих. Наступила тишина. Еще несколько минут, и я уловила приближающийся звук шагов. Открылась дверь, и я более ясно ощутила запах Помпея. Он зашел в комнату. Некоторое время я лежала неподвижно и затаившись. Лишь спустя несколько секунд открыла глаза и посмотрела на Альфу. В этот момент он еще больше пугал, хоть и ничего не делал и не говорил. Лишь отошел в другую часть комнаты, после чего там сел в кресло. Достал пачку и опять подкурил. Сжал сигарету пальцами с разбитыми костяшками, покрытыми его кровью. Я все ждала, что Помпей хоть что-то скажет, но тишина не прерывалась, а я почему-то тоже молчала. Лишь смотрела на него. Точно так же, как и он на меня. Было в этом моменте нечто дикое, чрезмерно сумасшедшее и покрывающееся искрами. Со стороны Помпея — раскалённое. С моей стороны — исходящее ненавистью и злостью. Мы слишком долго вот так молчаливо смотрели друг на друга. Сигарета в его пальцах уже потухла и пропиталась кровью Альфы. «Что будет с моей стаей?» — спросила. Говорила тихо, но вопрос все равно получился слишком громким и даже тяжелым. Возможно, потому что он прервал то затишье, которое образовалось между нами. Помпей ничего не ответил. Продолжал смотреть на меня глазами, горящими в темноте звериной желтизной. Чёрт, насколько же он был жутким. «Ответь!» — потребовала. «Моя стая ни в чем не виновата. Отпусти их. Немедленно. Разденься». «А?» Я растерялась, хотя еще секунду назад была переполнена решимостью. «Сними с себя одежду». Помпей говорил спокойно, но в каждом его слове было нечто такое, что острым покалыванием пробежало по телу. Вонзилось в кожу. Заставило затаить дыхание и подобраться. «Я не буду этого делать», — ответила, отрицательно качнув головой. «Категорично». «Я хочу увидеть тебя голой». Помпей подкурил новую сигарету и сбил с нее пепел. Вновь наполнил легкие дымом. А выдыхая его, сказал то, чего кожу закололо еще сильнее. «Мне нужно». «Послушай меня». Я села, но все так же прикрывалась одеялом. Полностью укутывалась в него. «С самого начала я пришел сюда как Альфа, и именно как Альфа разговариваю с тобой. Ты забрал мою стаю и сделал с ней то, за что, я надеюсь, ты когда-нибудь поплатишься. Я всей душой желаю тебе тех мучений, которых ты выдержать не сможешь. Но, тем не менее, я в этом лично участвовать не собираюсь. На данный момент у меня нет намерения идти против тебя или вообще иметь с тобой какие-либо дела. Единственное, что мне нужно — свобода моей стаи. Так давай поговорим об этом нормально, по-мужски». «Сними одежду, или это сделаю я». Помпей опять сбил пепел с сигареты. Он даже не курил, просто сжимал ее пальцами. Я стиснула зубы. Чёртов тупик. Ублюдочное чудовище. Мне хотелось выругаться. Закричать проклятие в сторону Помпея. Гневные и яростные. Точно такие же, как и все мои мысли, которые были о нем. Существовала бы возможность, ударила бы его. И плевать на то, что даже в моем нормальном состоянии я против Помпея никто. Проклятие. Как же сильно мне хотелось наброситься на этого подонка. Я сильнее сжала одеяло, а потом отбросила его от себя. Сделала это настолько, насколько позволяли мои силы, которых в теле было не так уж и много. Встав с кровати, я пошатнулась. Усталость сковывала и очень сильно утяжеляла, но агрессия придала нечто такое, что позволяло держаться. Я и так была обнажённой по пояс. Поэтому просто расстегнула ширинку на джинсах и сняла их. Запуталась в штанинах, но не упала. Удержалась и выпрямилась. Теперь оставалась лишь в трусах. Они у меня тоже были мужскими. Хоть и до такой степени я никогда и ни перед кем не раздевалась. Иначе бы меня сразу раскрыли. «Доволен?» — зло спросила. Оскалилась. «Снимай все». Стиснув зубы, я поддела пальцами края нижнего белья. Почему-то снять их было особенно сложно. Я словно бы переступала через себя, разбивала и даже уничтожала. Глубокий вдох, внутренняя пожирающая борьба и Я сдернула трусы. Ногой отбросила в сторону. Злилась и мысленно буйствовала, чувствуя себя так, словно на сознание проливалась кислота. Шумно задышала и очень долго не могла повернуть голову в сторону Помпея. Но физически чувствовала, что он смотрел на меня. Взгляд его желтых глаз как прикосновение, нежеланное для меня и вызывающее новую порцию злости. Будто лава, текущая по коже и насквозь прожигающая, превращающая в пепел. Но хуже всего была та уязвимость, которую я сейчас чувствовала. Словно вместе с ней исчезала большая часть уверенности, из-за чего я пропиталась непонятной хрупкостью, которая трещала, рушилась. Я терпеть не могла свое омежье тело. Скрывала его. Никогда и никому не показывала. Конечно, Вавилон и смерть уже частично видели меня, но это несравнимо с тем, как меня раскрыл Помпей. Я же была полностью голой, если не считать бинта, который закрывал метку. И все это было по-настоящему странно, на уровне грани. Как и то, что я чувствовала себя до безумия нелепо. Одежда значила многое. В ней я была нубом, парнем, альфой. Без нее голой омегой. Но я срослась именно с нубом, и сейчас мне казалось, что Помпей не просто смотрел на мое обнаженное тело. Он залазил в мою душу, но делать это не имел права. Насмотрелся? Я сжала ладони в кулаки и все же обернулась к Помпею. Лучше бы я этого не делала. Не смотрела на него и не видела того, как он смотрел на меня. Нечто внутри меня дернулось, и я повернулась, желая взять одеяло, чтобы прикрыться. Но сама же идиотка отбросила его на другой конец кровати. К изголовью, из-за чего до желанной защиты дотянуться не смогла. Сделав несколько шагов, резким движением подобрала одеяло, но прикрыться так и не успела. Я не уловила того момента, когда Помпей оказался рядом, но прекрасно почувствовала то, как он оперся рукой о стену рядом с моей головой. Накрыл своим запахом, вызывающим у меня приступ дикой ненависти, и, наклонившись, сказал: «Рассказывай, черт раздери!» «Что именно?» Я стояла спиной к Помпею, но каждой частичкой тела чувствовала его слишком близкое присутствие, как и слишком пожирающее напряжение, исходящее от Альфы. А еще то, что мне было слишком неуютно находиться рядом с ним, будучи полностью голой. Из-за этого ощущение уязвимости усиливалось. «Только посмей меня тронуть». «Как ты, Омега, оказалась не в учреждении?» Он еще сильнее надавил рукой на стену. Спрашивал жестко, требовал ответа. «Как ты вообще мог...» «Чёрт, могла оказаться Омегой. Я, блядь, был в доме твоего дяди, в твоей комнате, видел твои детские фотографии. На всех них ты одета, как пацан. Потому что я, дьявол, жил как парень с самого детства, с рождения». Я тоже оперлась рукой о стену. Попыталась хоть немного отстраниться от Альфы. «Это был единственный способ не оказаться в учреждении для Омег. Это тебе ответ на первый вопрос. Как именно меня удалось скрыть от государства, не твое грёбаное дело. Пока ты не отпустишь мою стаю, я вообще отказываюсь разговаривать с тобой». 8 лет. Злое и горячее дыхание Помпея обожгло кожу. 8 ублюдочных лет ты мне лгала! Какого чёрта не рассказала правду?» «Я сожалею о том, что ты сейчас узнал обо мне. Моя сущность — моя тайна. Ты последний человек, которому я хотела бы ее раскрывать». Я немного потянулась в бок и потянула на себя одеяло. Почувствовав на себе руку Помпея, дернулась и с ядовитой яростью сказала: «Я же говорила, чтобы ты меня не трогал!» «Еще недавно ты была не против, если я тебя убью. А просто трогать не разрешаешь? Лучше сдохну, чем твои прикосновения, как парня». Я говорила правду. То, что исходило из моей души. То, что с каждым мгновением все сильнее и сильнее разжигало ярость по отношению к этому ублюдку.